параноид. Нетрудно увидеть за этим словом психическую болезнь, паранойю, связанную с навязчивыми идеями, с идеей фикс. Итак, параноид – основное качество, основное ключевое свойство, склонность к созданию сверхценных идей. Склонность к созданию сверхценных идей, которая влечет за собой построение некоторых систем, причем систем достаточно упрощенных. Обычно параноида довольно тонко сравнивают с шизоидом. Шизоид тоже систематик, но у шизоида системы сложные, красивые. Кречмер говорил, шизоид подобен римскому замку. Он внешне сер, незаметен, но зато внутри происходят роскошные пиры. У параноида это не так. У него система упрощенная, и она нужна ему для того, чтобы оценивать, прежде всего, оценивать других людей. Параноид раздражителен, вплоть до жестокости, злопамятен, мстителен. Параноид оценивает человека через отношение к его собственной сверхценной идее.